Глава вторая. Утром я в первый раз за долгое время проснулся от того, что выспался. Сквозь сон слышал, как под утро Ваня вернулся из ресторана. Теперь на всю квартиру разносился его заливистый пьяный храп. Настроение у меня было превосходное, и дело не только в том, что я выспался. Во-первых, Кирославу вернулось зрение. Во-вторых, я доделал призрачного охотника. И очень надеялся, что эфиры этого уникального зелья достигли Грачева. И теперь он мучается либо от лихорадки, либо лежит в неестественной изогнутой позе из-за паралича. А может, просто умер. В-третьих, в окно светило яркое зимнее солнце и освещало покрытую снегом и инеем Москву. Я принял горячий душ, надел академическую форму с эмблемой ММА на груди и, насвистывая веселенькую незамысловатую мелодию, вышел из комнаты. Ко мне навстречу поспешил Дворецкий. В отличие от меня, он был угрюм. Наверняка не спал из-за Вани. Он любит поболтать на пьяную голову. Я слышал, как он заглядывал в мою комнату, но будить не стал. Знал, что я это не оценю, поэтому предпочел не рисковать. «Завтракать будете?» — спросил он, подавив зевоту. «Буду», — кивнул я, и прежде чем Тимофей побежал на кухню, протянул пробирку золотым нектаром. «Дай выпить Ване, когда проснется. Это поможет ему восстановиться». «Хорошо». Он убрал пробирку в нагрудный карман и уже хотел уйти, но чуть помедлил и несмело спросил. «Простите за наглость, но не найдется ли для меня какое-нибудь чудодейственное средство?» «У тебя тоже похмелье?» Приподнял бровь и лукаво улыбнулся. «Нет, что вы!» Испуганно выкрикнул он. «Я не пью, просто не выспался опять». «Все ясно. Дай сюда руку», — велел я. Дворецкий несмело протянул руку. Я чуть задрал рукав его ливреи и приложил пальцы к запястью. Хотел с помощью его собственных эфиров привнести бодрость. Ведь наверняка он уже выпил чашку кофе и съел чего-то сладкого. Но вдруг со мной случилось то же самое, что было в полигоне. Пульсирующими волнами энергия заметалась по телу. Затем потекла по рукам, наполняя их жаром. Я отшатнулся и сжал зубы, чтобы не застонать. «Что с вами?» Дворецкий схватил меня за руку. «Голова кружится!» Я чуть пожал плечами, пытаясь силой воли подавить разбушевавшуюся ману. «Может, лекарей позвать?» Тимофей все больше нервничал. Наверняка это он из-за того случая, когда я упал и отключился от боли после зелья, увеличивающего магический источник. «Не надо, лекарь, сейчас пройдет!» Я шумно выдохнул и взглянул на трясущиеся руки. Снова красные пятна в центре ладони. Что же это такое? Привалившись спиной к стене, начал глубоко и размеренно дышать, чтобы унять внутреннюю дрожь и попытаться совладать собственной энергией. Может, зря я увеличил источник. Может, это из-за него энергия так ведет себя. Возможно, тело Саши не подготовлено к такому объему маны, и она просто ищет способ выйти наружу. Потребовалось гораздо больше времени, чем вчера, чтобы окончательно прийти в себя и утихомирить энергию. На ватных ногах и придерживаемый Дворецким, я прошел в гостиную и грузно опустился за стол. «Я сейчас завтрак принесу. Вы, наверное, голодны, поэтому вас так и трясет. Вам нужно набраться сил». Скороговоркой произнес он и торопливо двинулся в сторону кухни. Я остался один и уже в более спокойном состоянии окунулся вглубь себя. Нужно найти причину происходящего. Первым делом исследовал магический источник, думая, что проблема в нем. Но оказалось, что источник в норме и наполнен до краев маной. Тогда пробежался по всему организму и удостоверился, что здоров. Ничего не понимаю. Тем временем Тимофей с кухаркой накрыли на стол. Передо мной стояли блюда с блинами, рядом глубокая пиала с красной икрой, целая гора сырников, политых сгущенным молоком, и тарелка жареного хрустящего бекона. От моего превосходного настроения не осталось и следа. Я еле осилил два сырника и запил горячим чаем. Известность не пугала, а выводила из себя. Я был зол, и прежде всего на себя. Что я за великий алхимик, если не могу определить, что происходит со мной? Я сел в машину, завел двигатель. Пока он разогревался, еще раз проверил состояние своего организма. Все работает идеально. Может, чернильная сфера на меня тоже повлияла? Горгоново безумие! Попадись мне этот Грачев! С собственными руками шею сверну, гаду! Сегодня был последний этап командного соревнования. Из 8 команд останутся только 4, члены которых будут продолжать состязаться дальше. Федя Размыслов и Алексей стояли у входа в академию. «Саша, здорово! Иди сюда!» — крикнул мне Федя и махнул рукой, привлекая мое внимание. «Приветствую!» Мы обменялись рукопожатиями. «Удалось выяснить через Алису, что за испытания нам подготовили на этот раз?» «Нет!» — буркнул он. «Алиса на что-то обиделась и трубку не берет». В это время к нам подошел Святослав, и мы вчетвером зашли в фойе академии, где нам велели собраться. «Наверняка испытание будет в лаборатории, раз сюда всех пригнали», — шепнул мне Прохор, появившись внезапно за спиной. «Не обязательно», — ответил Федя. «Могут отправить на стадион. Я видел, как вчера вечером кто-то с фонарями ходил. Готовились к испытанию». «Не хочу на стадион», — протянул Алексей. «Там холодно». «Нас никто не спросит». Вскоре все команды выстроились под знаменами своих академий, висящих на стене. Зрители и репортеры стали на другую сторону фойе, а ведущий вышел в центр. «Дорогие аптекари, мастера лечебных порошков и хранители древних знаний о целебных свойствах растений, сегодня здесь, в стенах Московской магической академии, вы покажете, на что способны истинные творцы лекарств. Вашему мастерству предстоит пройти через очередные испытания. На этот раз, как и в предыдущие, важны не только знания, но и командный дух. Но готовы ли вы к новому вызову?» Он повернул в нашу сторону микрофон, требуя ответа. Послышались одиночные, несмелые «да». «Нет, так не годится!» Ведущий недовольно поджал губы и помотал головой, глядя на нас испепеляющим взглядом. Явно ожидал другой реакции. «Еще раз спрашиваю, готовы ли вы к новому вызову?» «Да!» — хором ответили студенты. «Вот так-то лучше!» — расплылся он в улыбке. «Внимание! Следующим испытанием станет квест под названием «Потерянная рецептура». «Что еще за квест?» — недовольно прошептал Прохор. «Мы такое не проходили!» Остальные студенты тоже зашумели, ведь в перечне испытаний за прошлые года и в тех заданиях, которые появились недавно, не было никаких квестов. Что это за испытание такое? «Легенда следующая. Из библиотеки пропал древний свиток с рецептом уникального лекарства». Голос ведущего стал тихим и таинственным. «Его похитил загадочный вредитель и оставил за собой цепочку подсказок и ловушек. Вам предстоит вернуть рецепт, чтобы спасти империю от надвигающейся тьмы». Он замолчал. В фойе царила полная тишина. Все ждали, что он скажет дальше. «Стартовая точка, лаборатория под номером 1. Вам нужно найти записку с загадкой. Каждая отгадка — один из ингредиентов, который забираете с собой. После этого вы идете в лабораторию под номером 2». Он поднял руку, выставив два пальца. «На столе с эмблемой вашей академии стоят флаконы. Вам нужно определить флакон с ядом. Внутри записка, в которой написан еще один ингредиент уникального лекарства». Он продиктовал нам весь путь, который мы должны пройти, чтобы воссоздать рецепт лекарства. Ни одно из заданий этого квеста не показалось мне хоть чуточку сложным. Нам давали целый час на то, чтобы пройти испытание. Но я был уверен, что мы справимся быстрее. «Помните, вам надо не только пройти весь путь и узнать все ингредиенты рецепта, но и изготовить его. Не мешкайте. Учитываться будет не только созданное лекарство, но и время прохождения. Все готовы?» Он снова вытянул руку с микрофоном в нашу сторону. На этот раз все дружно выкрикнули «Да!». «Ну тогда вперед!» Команды ломанулись по коридору в сторону лестницы, ведущей к лабораториям. Я старался не отставать от своих, но и толпиться в проходе не хотел, поэтому немного отстал и неторопливо двинулся последним. «Мне нравится ваше спокойствие», — послышался сзади женский голос. Обернулся и увидел жгучую брюнетку в облегающем красном костюме. Я ее и раньше замечал среди студентов-аптекарей, только не знал, к какой из команд она относится. Девушка улыбнулась, с интересом рассматривая меня с ног до головы, и протянула руку. «Жанна Исакова, студентка третьего курса Волгоградской академии. Александр Филатов, первокурсник ММА. Я легонько пожал ее изящную мягкую руку. «А я знаю, много слышала о вас», — лукаво улыбнулась она. «Надеюсь, хорошая?» «Всякое. Тем интереснее познакомиться поближе. Надеюсь, наши команды победят, и мы с вами встретимся один на один?» По ее томному взгляду и чуть приоткрытому рту я понял, что она хочет меня зацепить. Красотка привыкла добиваться своего. Возможно, с желторотыми студентами у нее это выходит, но не со мной. «Предлагаю присоединиться к командам, чтобы помочь им победить», — ответил я и решительно двинулся по коридору. Она поспешила следом, цокая каблучками. «Можно обращаться к вам просто, Саша?» — спросила она, когда мы начали спускаться. Она заметно запыхалась, но не отставала. «Конечно, можно, Жанна», — улыбнулся я, рывком открыл дверь лаборатории и пропустил ее вперед. «Мерси», — стрельнула она глазками. «Вы еще и настоящий джентльмен. Это радует». Я не стал отвечать, а нашел свою команду, которая задумчиво вглядывалась в лист бумаги. «Где ты ходишь?» — возмутился Федя, увидев меня. «Загадки мы нашли, только хрен поймешь, что все это значит». Он протянул мне лист с загадками. «Вообще-то я уже отгадал первую», — прошептал Лад, чтобы остальные команды не услышали. «Похоже на лунодорожник, сам посмотри». Он ткнул пальцем в первую загадку. «Лепестки синие, стебель колючий, сверкает росой при лунном свете. Если я правильно помню, именно лунодорожник выпускает капли своего сока, когда светит луна. Эти капли часто принимают за росу, но это не так». «Ты прав, молодец», — кивнул я, пробежавший взглядом по загадке. «Я тоже так думаю. Остальные две загадки тоже намекали на какое-то растение. Я пожалел, что с нами нет Сени. Уж он-то наверняка разгадал бы их в два счета. Так, давайте рассуждать логически. Во-первых, я думаю, что все это моноросы». «Согласен», — кивнул Прохор. «Слишком заковыристые описания. У этого цветка нет ни запаха, ни шипов, но светится он словно тысяча светляков. Что это может быть? Я никогда в Анобласти не был. Видел моноросы только на картинках». «Думаю, надо делать упор не на описание, а на свойства», — вставил Влад. «Дальше написано, его сок дает силу зрения далекого. Давайте вспоминать, какой монорос добавляют в лекарство для улучшения зрения». У меня был готов ответ на эту загадку. Я прекрасно знал, о чем речь, ведь не раз видел это растение в Тверской Анобласти. Но не хотел снова тянуть одеяло на себя. Все-таки работа командная, пусть думают. «Мажет светоцвет?» — предложил после минутного обдумывания Святослав. «Правда, я не знаю, как он выглядит, но его точно добавляют в капли для глаз». «Я тоже думаю, что это светоцвет», — кивнул я. «Совсем неплохо. Думать умеют, и знания есть». «Осталась третья загадка. Сашка, прочитай, а то я уже забыл», — попросил Федя. «На болоте цвету и не увидаю. Листья как лапы, корни как сваи. В лекарство от паразитов меня добавляют, змеи меня стороной обходят». «Если от паразитов, то это какое-то ядовитое растение», — задумчиво проговорил Прохор. «Ядовитых растений в Анобласти пруд-пруди», — буркнул Федя. «Нужно было более конкретные характеристики написать». «И так конкретно», — возразил Влад и перечислил. «Растет на болоте, ядовит, добавляют в лекарство от паразитов». «И ты уже знаешь ответ?» — с надеждой спросил Прохор. «Нет», — выдохнул Влад. Я понимал, что время идет, и надо продвигаться дальше, поэтому сам ответил на эту загадку. «Это трясеница. Берите бутыльки с настойками и побежали дальше». Влад и Святослав под любопытные взгляды остальных команд принялись бегать по лаборатории и заглядывать в шкафы и коробки. «Вы уже определили все три ингредиента?» — подошла ко мне Жанна. «Да, а вы?» «Пока только одно. Никак не сообразим, что это за растение, которое светится, как тысяча светлячков. «Может, подскажешь?» Я уже хотел ответить отказом, но в разговор вмешался Федя. «Это запрещено правилами. Мадам, идите к своей команде. Здесь везде камеры, поэтому вас могут наказать за такое». «Фу, какой грубиян!» Она окинула его презрительным взглядом и отошла. В это время к нам вернулись Влад и Святослав, сжимая в руках бутыльки из темно-зеленого стекла. «Все нашли, побежали дальше». Мы первыми вышли из лаборатории. В коридоре толпились репортеры, которые закидали нас вопросами, но мы просто прошли мимо. Только Федя поднял вверх кулак и выкрикнул, что ММА лучшие, и нас не победить. Зашли в соседнюю лабораторию, которая встретила нас запахом чистоты и свежести. Наблюдатели, которые следили за порядком и выполнением заданий, заметно оживились и с интересом посмотрели на нас. Как и говорил ведущий, в ярко освещенном помещении стояли 8 столов с эмблемами академий. Мы подошли к нашему столу, где в ряд стояли 20 флаконов из темно-зеленого стекла. «Так, нам нужно определить, в каком из флаконов яд», — задумчиво проговорил Федя. «Как это сделать?» Он склонился над флаконами, пытаясь разглядеть, что внутри. «Пробовать нельзя!» Тут же подал голос один из наблюдателей, пожилой мужчина в белом халате и с проплешиной на голове. «Это и так ясно. Можно было не говорить». Федя бросил на него испепеляющий взгляд. «Только как можно определить, если не прикасаться?» «В лаборатории есть все необходимое для этого. Возьмите пипеткой несколько капель каждого средства и исследуйте», — подсказала женщина-наблюдатель. На лицо, испещренное морщинами, ей было лет 50, но она небольшого роста и такая хрупкая, что больше походила на девочку. Все посмотрели на меня, ожидая указаний. «Делайте, как сказали», — кивнул я, а сам вплотную подошел к столу и втянул носом. «Ага, а вот и яд. Третий флакон слева. Дам команде 5 минут, если сами не разберутся, тогда подскажу». В это время друг за другом начали заходить остальные команды. Жанна перехватила мой взгляд и подмигнула. Я усмехнулся. Еще никто в этом мире так откровенно меня не клеил. На мгновение в голове промелькнула крамольная мысль встретиться с ней как-нибудь вечерком и... Но я тут же отмел ее. Нет, это может быть фатальной ошибкой. Тем временем моя команда с помощью лабораторных приборов пыталась определить состав каждого вещества. Они разделили флаконы между собой и разбрелись по огромному помещению. «Сашка, в последних 3 флаконов находится вода», — прошептал мне на ухо Влад. «Обычная дистиллированная вода». «Ты прав, я тоже так думаю», — кивнул я. Он расплылся в улыбке и приступил к изучению жидкости из следующего бутылька. Вскоре вернулись Федя и Прохор. «В моих флаконах сладкий сироп от кашля и лимонная кислота», — сказал Федя и указал на флаконы, из которых брал пробу. «Я нашел эмульсию от изжоги, мыльный раствор и что-то такое вязкое, будто мазь от ожогов», — с сомнением произнес Прохор. «Мазь? В котором?» — заинтересовался я. Ведь никакой мази от ожогов не учуял. Он ткнул пальцем в бутылек, который стоял слева от нужного. Я наклонился над ним, махнул рукой и принюхался. «Нет, ты ошибся, это не мазь от ожогов, а гель-абсорбент». «Ты это по запаху определил?» — удивился он. «Не только», — уклончиво ответил я и взглянул на часы. 5 минут прошло, пора вмешаться мне. «Яд в этом флаконе», — указал я и велел. «Принесите какую-нибудь емкость и пинцет». В это время к нам подошел тот плешивый мужчина. «Вы можете опустошить только один флакон», — предупредил он. «Мы знаем», — из-под лоби зыркнул на него Федя. Наблюдатель явно ему не понравился. Влад поставил стеклянную чашку на стол, а Федя вылил содержимое. Как я и думал, внутри лежала свернутая бумажка. Аккуратно, стараясь не прикасаться к яду, Влад расправил бумажку пинцетом и прочел. «Змеиный корень». «Я знаю, где он лежит». Прохор рванул в сторону шкафов и скоро вернулся с бутыльком с нужным ингредиентом. «Куда нам сейчас?» — спросил он, когда мы направились к выходу. «В оранжерею», — напомнил я. Мы вышли из лаборатории, поднялись на 1-й этаж и двинулись по заполненному людьми коридору. Все флаконы с нужными ингредиентами лежали у меня в карманах и звякали при каждом шаге. «Сколько же здесь народу? Почему нельзя всех выставить на улицу?» — пожаловался Влад, когда нам пришлось в фойе пробираться сквозь толпу, буквально орудуя локтями. «Я...» — хотел ответить, но вдруг почувствовал, как мне в бок воткнулась игла, и место укола тут же начало жечь. Я резко повернулся, но не разглядел того, кто это сделал. Что в меня вкололи? Остановившись, окунулся вглубь себя, чувствуя, как немеет и набухает язык. А сердце разгоняется.